Поэтому представьте мое удивление, когда на следующий день после того, как Филиппа приготовил мне ужин у себя дома, после того, как мы несколько часов валялись на диване, обсуждая всевозможные темы, после того, как он неожиданно наклонился и зарылся лицом мне в подмышку, сказав, что ему очень нравится, как вкусно я воняю, он погладил меня по щеке и сказал: «Довольно, дорогая, пойдем в постель». И я пошла. Да, я пошла с ним в постель, в его спальню с большими распахнутыми окнами, откуда открывался вид на ночь и тихие валензийские рисовые поля. Он отодвинул белый прозрачный полог москитной сетки, натянутой вокруг кровати, и впустил меня. Снял мое платье с заботливым умением человека, которому не один год приходилось выполнять приятные обязательства — готовить детей к купанию. А затем объяснил свои условия, что ему абсолютно ничего от меня не нужно, кроме разрешения любить меня так долго, как я того захочу. Согласна ли я на такой уговор? Утратив дар речи где-то между диваном и кроватью, я лишь кивнула в ответ. Говорить было нечего. Я пережила долгий, суровый период одиночества и вела себя хорошо. Но Филиппа был прав. Я ждала достаточно. «Хорошо», — ответил он с улыбкой, отодвигая мешавшие мне подушки, опуская меня на постель. «Давай наведем здесь порядок». Это прозвучало забавно, потому что именно в этот момент я оставила все попытки навести порядок в своей жизни. Позднее Филипп рассказывал, какой я показалась ему в ту ночь. Он сказал, что я выглядела такой юной, ни капли не напоминавшей ту самоуверенную женщину, с которой он был знаком при свете дня. Я казалась невероятно молодой, но и открытой, и взволнованной, и полной облегчения от того, что мне дали свободу, и уставшей храбриться. Филипп сказал, что было совершенно очевидно, как давно ко мне никто не прикасался. Во мне все кипело от желания, но вместе с тем я была благодарна, что мне позволили выразить это желание. И хотя я всего этого не помню, готова поверить ему на слово, потому что мне показалось, что он обращается со мной прямо-таки чрезмерно бережно. Самое яркое воспоминание той ночи — развивающаяся белая москитная сетка, натянутая вокруг кровати. Она казалась мне парашютом. Я словно раскрывала этот парашют, чтобы выпрыгнуть с бокового входа самолета, символизировавшего строгость и дисциплину. Все эти годы я летела на нем, отдаляясь от пункта под названием «Очень сложный период моей жизни». Но сейчас этот надежный летательный аппарат вдруг устарел. Прямо в воздухе. И я выпрыгнула из ограниченного пространства одномоторного самолета и под трепещущим белым парашютом пролетела сквозь незнакомое пустое пространство между прошлым и будущим. Удачно приземлившись на маленький островок в форме кровати, где живет лишь один красивый бразильский моряк, потерпевший кораблекрушение. Он тоже долго пробыл в одиночестве и потому так счастлив и удивлен моему появлению, что вдруг забыл свой английский и, глядя на мое лицо, мог повторять всего 5 слов. «Красивая, красивая, красивая, красивая, красивая».